Попробуйте тот же самый алгоритм поведения применять и в своей работе. Председатель представил меня в качестве главного редактора библиотеки поэта. Это действительно так. И хочу вам сказать, что с той поры, как я пришел в эту редакцию, не выказывая, разумеется, своим редакторам восхищения от их действительно высокопрофессиональной работы, я, тем не менее, в самом деле испытываю радость от общения с этими мастерами своего дела. И что любопытно заметить, что за это время мои редакторы болеют меньше, чем прежде, хотя, разумеется, за эти прошедшие годы моложе они не стали. Все идет по-деловому, без признаков какого-нибудь тетешканья, но я действительно имею много поводов для восхищения их квалификацией и отнюдь не стараюсь погасить в себе это чувство, перекрыть эти сильные и радостные импульсы. Полагаю, что и мне в подобной ситуации живется гораздо лучше. Вспомним то яблоко, которое было подзаряжено. Если вы его сейчас съедите, вы получите энергии гораздо больше, чем до того, как вы им восхитились и насладились мысленно, эмоционально. Разумеется, и эта замечательная полоса ноосферы тоже не является оценочной категорией. Ведь бывают и злобные, эмоциональные выбросы. Могу сказать, что гневные выбросы меня, например, опустошают. Биоплазмографом, прибором Сергеева, я совершенно точно могу определить, что после какого-либо протуберанца ярости мои духовные силы заметно ослабевают, и я восстанавливаюсь не раньше, чем через 2-3 дня. Зная это, стараюсь быть по возможности сдержаннее в отрицательных проявлениях. Но все ли так стараются? И не эти ли огромные и страшные, полыхающие над земным шаром протуберанцы злобных эманаций вызывают беспокойство уже во вселенском масштабе? Сейчас уже официальные средства, органы информации, массовые коммуникации неоднократно сообщали о визитах НЛО на нашу планету. Не потому ли они зачастили, что наши отрицательные эмоции засоряют не только ближний, но и дальний космос? По законам литературного произведения изложение должно завершаться послесловием. Как быть с любимыми женщинами, с детьми, ясно. Об уровне взаимоотношений на работе тоже понятно. А как же быть с той богомерзостью, которая мешает жить всему человечеству и нашей стране тоже? Как быть с той бюрократической опухолью, которая душит наш общественный организм? Упаси Бог, конечно же, восхищаться ею. Оживление в зале. Это естественно, я полагаю. Так что же делать? Теперь я выскажу положение важнейшее в плане и философском, и практическом. Если можете, оспорьте меня. Так что же делать? Самое главное – не идти их путем. Их путь – это путь злобы, путь убийства, путь смерти. Путь выброса в биосферу и ноосферу, в космос колоссальных эманаций зла. Если даже свой родимый брат по классу, президент, чуть-чуть тебе мешает, застрелить этого Кеннеди. Если Улов Пальма не так, по-твоему, поступает, физически его убрать. Индира Ганди убрать. И уж если так с капитанами своего мира могут поступать, то чего же стоят все остальные? Сметаются в случае необходимости, как насекомые. Нет, мы таким путем пойти не можем. Это не магистральный путь движения человечества. Следовательно, я полагал бы правильным, когда мы боремся с каким-либо конкретным бюрократом, с какой-либо омерзительной частью общей вредоносной структуры, не посылать свои убийственные эманации, которые опустошают тебя. Нет, речь идет о том, чтобы перестраивать обстоятельства, делать обстоятельства человечными. Вот наш путь. Уничтожать конкретных носителей зла, на место которых придут другие. Так что же это будет? Путь бесконечного уничтожения, ибо структура сама репродуцирует раковые клетки. Нет, наш путь создания достойной ноосферы не должен вести к засорению оболочки вокруг нашей многострадальной планеты. С чего же начать? Конкретно я думаю так. Политикан думает и заботится о голосах, политик – о будущих поколениях, о детях. Кто живет по принципу «после нас хоть потоп», тому, конечно, все равно. Но для нас, для тех, кто живет действительно по разуму, кто думает о продвижении землян вперед, тот должен начинать с преображения жизни, с детей.